Виктор отзвонил Сырке еще по дороге. Она не подкачала. Верная боевая подруга и стояла уже на улице, ожидая его. Закинув у вас пару здоровенных рюкзаков, тщательно отобранным для ухода имуществом, и поцеловавшись с Сыркой, прыгнувшей на свое законное переднее место пассажира, Виктор погнал машину из города. На улицах было спокойно. Если бы не его авторитет и привычка Ирке повиноваться безукоризненно, то, скорее всего, посыпалась бы куча глупых женских вопросов. Но тут подруга сидела и внимательно слушала все, что он рассказывал. Она и сама обратила внимание, что милиции на улицах было чересчур много. Мало бы нашлось сейчас людей, которые были бы рады наступающему БП. А вот Виктор, несмотря на хмурый вид и приличествующее случаю мрачное лицо, был искренне в глубине души рад. Он чувствовал себя немножко избранным, немножко особенным и уж точно самым умным. Взгляд, скользивший по пешеходам и другим лохам, ехавших в машинах рядом, имел оттенок превосходства. Он знал. А они уже вскоре должны были быть в ужасе, глупо и жалко передохнуть. В самой глубине сознания Виктор всегда страшно боялся одного. Подготавливаясь всю жизнь к этому самому БП, положив на эту массу сил, средств и оказавшись ради спасения от очень многого, боялся, что все это будет зря, что все усилия даром и жизнь псу под хвост, что напрасно были ограничения, зря отказывался от многих вкусностей жизни. Да та же Ирка, великолепный партнер и спутник в лесной жизни, отнюдь не была ни умницей, ни красавицей. Она была функциональна, как автомат Калашникова, и отлично подходила на роль пятницы в предполагавшейся Рамбиназанаде. Ну и только. Как женщина, она впрямь скорее походила на мужика пятницу. Теперь надо было добраться до той глухомани, где они заботливо годами создавали себе убежище. Замаскированный бункер, склады с едой, топливом и всем прочим, что даст возможность с комфортом выжить, в то время, когда все остальное человечество бесславно будет погибать в корчах. Это был звездный час Виктора, и он старался запомнить каждый момент. Правда, он не рассчитывал на такой экзотичный конец человечества. Скорее ждал чего-то более примитивного, типа ядерных ударов. Но так даже было лучше. Людей не станет, а все блага цивилизации достанутся им сыркой. Неплохо быть наследниками всего человечества. Впрочем, не так уж все было и обычным. На выезде из города поток машин был куда как больше, чем обычно. Причем легковышки были забиты под завязку и тяжело проседали под грузом набившихся пассажиров. Много было джихад-такси. Как понял Виктор, гости города что-то тоже пронюхали и сейчас текали во всю мощь, целыми многочисленными семьями. Пост ГИБДД проскочили без задержки. Хотя проскочили неверно сказано, поток машин еле полз. Но во всяком случае, суетившиеся ГИБДДшники на УАЗ не обратили внимания. Запаявшись под завязку и набрав запас 3 канистры, Виктор двинулся в экономном режиме к себе в убежище. Пару часов все шло нормально, но потом Ирка первой заметила непорядок. Впереди явно творилось что-то неладное. Пришлось тормозить. Пробка была солидной. Высунувшись из машины, Виктор разглядел впереди стоящий поперек практически всей дороги дальнобой. Фуру синего цвета. За ней торчало что-то грязно-белого цвета. Похоже на другую фуру. Только сильно мятую, лежащую на боку. Открыл дверцу и высунулся, став столбиком, как сторожевой суслик. Впереди была беготня и крики. Спокойно сел обратно. Вывернул через двойную навстречку. Тоже блокированную. Отметил бегущим на месте аварии людей. Там, похоже, что тут была какая-то зеленая куча металлолома на обочине. И весь асфальт был замусорен какими-то огрызками и обломками. Впрочем, место серьезной аварии всегда становится похожим на помойку. «Объедем по поселку. Тут, похоже, надолго встали», — сказал Витя спутнице. «А что там? Как считаешь?» «Да какой-то дурень вылетел навстречку. Сейчас же развелось уродов с купленными правами. Мозгов нет. А нога сильная, на газ давить. Вот и давит. Вот они и собрались». А там, как явно, покойнички должны быть при этом. Значит, тут сейчас проблем не оберешься. Трассу Виктор знал хорошо. И потому, вернувшись немного назад, опять развернулся через двойную перед мордой тормознувшей Мазды и скатился на дорожку, которая шла вдоль полей. Что там растили, он не уточнял, но рассчитывал объехать пробку по этой ракаде. Так и вышло. И через 1,5 километра его УАЗ выскочил на совершенно пустую трассу. Посмотрев назад, Виктор убедился, что тут пробка достойная. Прикрыто движение в обе стороны. И кроме двух фур и мятой из зеленой жестянки, покалечился еще с пяток автомобилей. Усмехнувшись своей догадливости, Витя притопил педаль газа. Встречная полоса была забита машинами уже точно на 1,5 километра, и пробка становилась все больше. Видишь, дурни на зеленой банке вылетел навстречу, воткнулся в белую фуру, ту закинула, и она цепанула с синей. Но остальные не успели тормознуть, придурки. Пара-тройку дохляков сразу, да и покалеченных не меньше. Если башка не совсем в кашу, значит могли обернуться. Среди этих зевак явно гуманисты нашлись. Лекаря, понимаешь, спасители человечества. Ну а теперь там все стоят кучи, хрен выйдешь. Да если зомби в толпе, укушенных будет. Через пару десятков километров Витя засек притаившийся на съезде с трассы раскрашенный ГИБДДшный автомобиль и двух доителей при нем. Местечко для доения было известное, как раз на выезде из деревушки, чуток не доезжая до знака, сообщающего о том, что вы изволили покинуть населенный пункт с перечеркнутым названием этого замухристого пункта. Ясен хрень, многие пролетали ее со свистом, эту сраную деревушку, и тут же попадали на сеанс машинного доения. Ментов Витя не любил вообще, любых, и потому мысль, пришедшая ему в голову, не вызвала никакого возражения или сомнений. Аккуратно подъехав и мягко затормозив, Виктор вышел с озабоченным лицом и, подойдя к старшему милиционеру, сообщил о страшной аварии. Тот и ухом не повел. Коротенько буркнул, что это не их район, но они сообщат после того, пошел к машине. Виктор оглянулся, вернулся к УАЗу, открыл пассажирскую дверь. Аккуратно вынул из-под тряпочки ВПО 205-1, ВЕПР-12. Аккуратно развернувшись, влепил пули в стоящем к нему лицом сержанта. Тот даже удивиться не успел, завалившись, как тряпичный куль навзничь. Старший успел обернуться, только для того, чтобы получить пулю в голову и рухнуть у патрульной машины. Обернувшись и отметив, что никто ничего не заметил и на бабахане ружья внимания не обратил, Виктор ловко и быстро снял старшего АКСУ и запасной магазин, документы, ПМ с обоймой. Легко переместился к другому мертвецу, забрал его пистолет. За документами не полез. Пуля неаккуратно влетела как раз в карман куртки. Впору такое удостоверение в музей сдавать, после чего в темпе обнес и машину, став обладателем фуражки милицейской рации. Напялив себе на голову фуражку, положил карабин обратно за сиденье. Добавил туда же трофейное АКСУ, вручил Ирке ПМ и посоветовал подобрать кобуру в сумке. Ирка с напряженным лицом приняла пистолет. Похоже, тут она наконец поняла, что прошлая жизнь кончилась. Пришел пушной зверь или нет, но по-старому уже не будет. Не очень торопясь и в глубине души наслаждаясь моментом, Витя, словно смотря кино с собой в роли героя, привычно тронул УАЗ с места, не забыв глянуть в зеркало. Но на пустом сзади шоссе никто ему не угрожал. Немного попортила кайф Ирка, мрачно заметившая, что фуражка не по сезону. Двое патрульных были в шапках. Виктор плюнул и на ее замечание, и на вопиющее нарушение формы одежды. Магазинчик, в который мы заходим с Серегой, практически напротив оружейного. Чуть наискосок. Выглядит он как маленький недоделанный супермаркет. Видимо, болел в детстве или кормили его плохо. Потому размерами и ассортиментом магазинчик не блещет. А так и охранник на входе, и корзинки, открывающиеся вручную, рамка входа, и торговый зал, и даже касса на выходе. Серега не слишком мудря берет пару корзинок. А до меня доходит, что тащить здоровенный рюкзак с харчами почти с центра города в спальный район, наверное, не очень умно. Случись что, я буду неповоротлив и ни черта не успею предпринять для защиты себя и жратвы. Между прочим, денег у меня тоже шиш. Даже доехать не на что. Чертова хауда дороговато стало. Собираюсь выкатываться на улицу в поисках банкомата, но обернувшись, Серега тормозит меня. Как увидеть мог, глаза у него на затылке, что ли? Не успеваю вразумить его, как он спокойно возражает, что раз мы собираемся действовать вместе, то сейчас я помогаю ему затариться и допереть до ружейки харчи, а там видно будет. Себе в дорогу тоже могу взять, что захочу, но без фанатизма. Со здоровенным рюкзаком действительно сейчас в одиночку идти не стоит. Дальше мы вдумчиво и без суеты ураганим по полкам, сметая характерный, еще по бабушкиным временам, алярм набор. Соли, спички, консервы, крупы с макаронами, копченую колбасу, сало, подойдя к кассе, наваливаем шоколад и зажигалки, замечая, что Серега хорошо знаком с кассиршей, хотя работает руками быстро и четко, но улыбается ей во весь рот и посматривает на нее. Она отвечает тем же, явный лямур. Набрав пару корзинок, каждый подходим к кассирше. Девчонка делает круглые глаза и спрашивает, «Что, война началась?» Серега чешет затылки и начинает, запинаясь, рассказывать про то, что видел. Со стороны, даже для меня это выглядит совершенно по-идиотски. Странно слышать своими ушами такие нелепицы, если бы до этого глаза все это не видели. Девчонка не верит и совершенно заслуженно полагает, что ухажер провинциально шутит, о чем тут же прямо и заявляет приколисту дурацкому. Красный как рак Серега спихивает проблему разъяснения с себя на меня. Спасибо за доверие, конечно, но вообще-то лучше бы сам разобрался. Девчонка тем временем смотрит на меня. Симпатичная, по глазам видно заводная. Ну ладно, за время телефонных сегодняшних разговоров я уже откатал рыбу вступления. И сейчас ее выдаю почти на автомате. Заинтересовавшись, подходит охранник. Он, видимо, считает себя тертым калачом. Да еще перед девчонкой-кассиршей начинает задавать заковыристые вопросы. «Нет, голубчик, так дело не пойдет. Дел у меня больше нет, кроме как тебя убеждать. Вы прогуляйтесь до поликлиники и гляньте сами, только поаккуратнее. Серега, когда бегал, что дедушке инфарктнику в лапки не попал. А потом будете говорить, розыгрыш это или нет. Пассажиры на «Титанике» тоже не думали, что утонут, когда в айсберг тюкнулись. Тоже бы, небось, не поверили бы, если бы им кто это сказал. «Я не имею права уходить из магазина», — отвечает несколько смутившийся охранник. «А я вас и не заставляю. Мы вас предупредили. Верите или нет, дело ваше. Как опознать пораженного, мы вам сказали. Что делать тоже. Так что смотрите сами, не дети». Серый тем временем смотрит на кассиршу и выдает. «Если что, Светка, звоните. Поможем, чем получится». Девчонка начинает привычно гонять покупки через лазер. Выбивает чек. Но похоже, что задумалась. Серега спрашивает, может ли нам отратать все в корзинках. Ему разрешают. Нелепой рысой перебегаем дорогу. Отмечаю, что часть лампочек в магазине выключена. Нас изнутри видно. А вот нам разглядеть, что внутри сложнее. Да еще и тамбур мешает. Открывает Андрей. Затаскиваем все внутрь, и я вижу, что работа кипит. Похоже, что товар готовится к вывозу. Сильно опустили полки. Зато посреди зала стоят коробки и сумки. 30 тысяч хватает на 3 ходки. В последнюю набирая себе благословение Сереги совсем не то, что положено в таких случаях. Он сильно удивляется. Но выслушав довод о том, что сейчас мы еще можем себе позволить поесть сосиски, ветчину, пирожные, фрукты и в конце концов тот же торт из метрополя вряд ли будет доступен в ближайшем будущем, находит в этом резон. Еще, по моему совету, сгребать несколько упаковок с яйцами. За ночь сварить их не проблема. А вареное яйцо хранится долго. И вообще куда лучше, чем сухари. Беру свежайший багет. И он повторяет. Только берет сразу несколько. Видно, что ему сложно переключиться на скоропортящиеся харчи. Но он старается. Оба сразу вспоминаем, что из хлеба не худо бы и сухарей насушить. Армейские на складах – то еще удовольствие. Правда, галеты еще хуже. В зале тем временем оказывается несколько теток и мужичок. Похоже, из персонала. Светка кассирша, строгая одновременно как-то жалко, смотрит Сереге в глаза. Спрашиваю еще раз, шутит он, арясина дубовая или нет. Видно, что ей страшно, и очень хочется, чтобы ее Вологодский дурило, расхохотался бы и заявил. А здорово мы вас купили, вон и какие вы бледные. Серега явно сочувствует девчонке, но ничего утешительного сказать у него не выходит. Вместо этого он находит отличный выход. Наезжает на трущегося рядом охранника. Ты уже мог бы обзвонить и спецтранс, и милицию, и свой дурацкий ЧОП. Что стоишь болваном деревянным? Не хочешь рисковать шкурой? Ты хоть подумал бы репой своей. Давно бы уж своих родичей предупредил бы, а то стоишь тут, преешь, поворачиваясь к Светке. Кончали бы вы работать, ну а когда будешь уходить, позвони встречу. Неловкое молчание. Платим. Идем на выход. Догоняет тетка в халате. Судя по торчащим из кармана грубым желтым резиновым перчаткам, уборщица. «Сынки, это правда, что мертвые оживают и едят живых?» «Правда, мамаши оживают, но только свежие, вчерашние и сегодняшние. Так что это не апокалипсис, это хуже. Хлопает дверь. Когда идем через дорогу, слышим вдалеке истошный визг. Переглядываемся. Даже непонятно, кто визжал, мужчина или женщина. В оружейном сумок прибавилось. В тамбуре, похоже, лампочки заменили с полудохлой 20-свечевой на минимум сотку. Пока перекладывая отобранные для себя легкопортящиеся продукты, для пира во время чумы, Николаевич предупреждает. И весьма толково о том, как лучше мне добраться до дома. Уже темнеет, так что его предупреждение к месту. Договариваемся о месте встречи. Подумав, он говорит, что перед часом Че надо будет связаться дополнительно. Весьма вероятно, что сидеть в магазине они уже не будут. Но по-любому. Либо напишут новое место встречи, либо будут встречать, если телефонная связь гавкнется. Спрашивать особенно не о чем. В Нью-Орлеане, как только вырубилось электричество, открылись все электрозамки и отключилась вся сигнализация. Глупые бандиты стали грабить лавки со спиртным. Те, кто поумнее, ювелирные магазины. А самые умные в первую же ночь обнесли оружейные магазины. И потом с оружием легко отняли у других, что хотели. Конечно, оружейный магазин в США совсем не то, что наши. Тем более, что из нашего Витя упер самые, похоже, внушительные стволы. Но, тем не менее, арматурина или финка не пляшет против не то что СКС, но и даже против двустволки. На прощение Андрей выдает мне здоровенный фонарь-дубинку, добавляет еще налобный светляк и снабжает тесаком. Дурацкий тесак, вроде бы штык от винтовки, похож на маузеровский, но надпись дурацкая. Коп USA. Вот уж в чем я точно уверен, так это в том, что американские копы такие китайские подделки точно не пользуют. Зато на него есть разрешение, и этот тесак почему-то считается хозяйственным ножом. Можно носить где угодно. Ничего не понимаю в наших законах. Забираю эту капушу. Прощаюсь со всеми, выкатываюсь на улицу. Подморозило. Это хорошо. Хладнокровные будут вялые. Теперь заскочить домой. Надо забрать документы. И свои, и братцы, и родительские. И это есть в плане Сан Саныча. После безопасности еды и воды, ценности и документы. По дороге заскакиваю в сберкассу. Они уже собирают закрываться. Но банкомат работает, и я снимаю все деньги с карты. Не густо. На улицах, в общем-то, спокойно. Вроде пару раз слышал крики, но черт его знает, с чего это орут. До дома добрался без приключений. Ну, головой крутил на 360. Похоже, это уже привычка. Квартира у нас с ходом по черной лестнице. Практически никто, кроме нашей семьи, по этой лестнице не входит. По нынешним временам это даже и удобно. Опять же, от бомжей недавно установили железную дверь. А то они на чердаке жили с костерками и диванами. Уютненько так. Перед тем, как открывать, смотрю, есть ли свет на лестнице. Есть, значит, фонари не понадобятся. Открыл. Вот и квартира на втором этаже. Можно в себя прийти. Черт, хорошо-то как дома. И тут такая острая тоска накатывает совершенно внезапно. Вот я ляпнул сегодня про Титаник. Так и квартира наша как Титаник. Уютная, привычная, комфортная. Каждая вещь лично знакома и симпатична. С каждым пустячком связаны воспоминания. И все это придется бросить. И скорее всего уже сюда вернуться будет не суждено. Скоро здесь от зомбаков будет не протолкнуться. И уйду отсюда я скорее всего навсегда. Особых надежд на то, что правительство справится с ситуацией, у меня нет. Пока раскачиваются, пройдет 2-3 дня, а это критично. За день 200 покойников, 200 очагов инфекции. Один очаг у нас в поликлинике дал не меньше 20 зомби. Кто-то из обратившихся добрался до детсада. Только тех, кого я видел сам, там еще было не меньше 20. Уже 40 зомби. Потом должны были прибыть родители детсадовских. Детеныши, пожалуй, вряд ли смогли бы нанести серьезные раны родителям. Значит, укушенные разбегутся, точнее разъедутся. Часть в поликлинике и больнице, часть по домам. Итого, один укушенный выдал сходу не менее 50 зомби. Даже если остальные не так результативны, пусть 5 меньше. И то за день из 200 очагов стало 2000, а к утру их будет еще больше. Раз ничего не предприняли сразу, то уже и не успеют. А как предпримешь? Стрелять без суда по всем живым людям? Ну да, не живым, но они же ходят, значит и не мертвые. Да, к слову, и по мертвым тоже нельзя стрелять. Сейчас ушлых адвокатов полно. Да мемориальцы и прочие правозащитники с говном съедят. А чиновники этого не хотят. Будут прикрывать свои задницы, пока эти задницы не вцепятся зомби. Раз не предприняли ничего сразу, значит все будет куда как хуже. Ушло время. А приму-ка я душ. Когда еще получится? И чайник поставлю. И позвоню братцу. Здорово. Рад, что ты живой. Пока не забыл. У меня на мобиле 17 рублей осталось. Если сможешь, накинь на счет, сколько не жалко. Свинина ты, братец, а чего сам не смог? Так и у меня денег с собой не оказалось, да уйти сейчас я не могу. Мы тут облажались немножко. Гудковский так отчудил. Открыл дверь и приказал кадаврам лечь на пол и не валять дурака. А дальше прозектор прыгнул. И так скажу, душевно прыгнул, что Гудковскому полморды снес. Этот козел даже пистолет не вынул. Ну а следом и остальные поперли. И тоже шустренько так... Короче говоря, я сейчас сам в морге, вместе с Мишкой Тихоновым. Мы тут заперлись. А кадавры в Петергофе гуляют, такие пироги. Это ж как так у вас вышло? Да просто, мужики стали по прозектору лупить из всех стволов, аж клочья полетели. А я им говорил, что в голову лупить надо. Но знаешь, тут было от чего растеряться. Не попали ему в голову. Он, естественно, на них кинулся. Прозектор у меня и при жизни подраться не дурак был. Они от него, он за ним. Бомжики тоже вылезли, и тоже очень шустренько. Знаешь ли, эти с Гудковским увязались. Он на четвереньках ухитрил 100 метров еще пробежать, пока не его догнали. Ну а мы с Мишкой от страха бежать не догадались, и оказались с другого края этого веселья. Как я заскочил в морг, сам не знаю, но он за мной. Правда, со всем этим весельем у нас всего 2 патрона осталось. В общем, почти комфортно, но что делать, не ясно. Я тут звонил кому мог, и деньги кончились. Обещали помочь, но ближе к утру разве что смогут. По городу-то чертовщина творится. У вас там безопасно? Жратва, вода есть? Ну, если б не соседушки пахучие, то лучше и желать бы нечего. Зданица-то старая, кирпичная. На окнах решетки, трактором не выдернешь. Двери тоже старые, так что не взломаешь запросто. Из жратвы 3 бутерброда моего прозектора с сыром. Ну, и кран с неисчерпаемой водой. Телефон вот сдох. Так как Тихонов на бутер не претендует, деликатно видишь ли сотрудник милиции, то по моим меркам дня на 2 хватит. А у этого Мишки телефон-то есть? Есть, но тоже счет обнулен. Нас вообще пообещали выручить, но пока, знаешь, никто не добрался. За это время добираюсь до компа. Процент за перевод в веб-мани набраться в счет просто грабительский, но зато быстрый, да и нет у меня наличных лишних. Я тебе денег закинул, так что скоро получишь. А вообще тут я с охотником из оружейного магазина связался. Ты у Михайлова этого узнай, может кто охотник там есть? На ментов я бы не рассчитывал, они вместе с медиками уже сейчас понесли такие потери, да и работа у них до одури. Охотники нужны, и есть надежда на то, что ночью холоднее. Эта шантропа дохлая не так подвижно будет. Ага, понял. Я думаю, что пока тут отсидимся, а из охотни... Кончили 17 рублей, похоже. Теперь в теплый сортир, душ и наконец-то пожрать, а то весь день возможности не было. Эти радости жизни незаметны, когда пользуешься ими ежедневно. Но у меня были возможности, чтобы сейчас ценить и теплый сортир, и теплый душ с электрическим освещением. Достаточно недельку посидеть в полевых условиях с оттенком свинства, и быстро поймешь радость от цивилизации. Но уж вкусная еда. Это самое интимное общение со своим дорогим организмом. Просто праздник какой-то. А вот понимаю, наконец, почему эти бомжи только в морге обернулись. Видно, подзамерзли они в своем дачном домике. Потому и довезли их спокойно и сгрузили. Как мороженое мясо. Как лягушек в зимнем анабиозе. В морге они отогрелись и обернулись, на радость санитару. Братец рассказывал, что прозектором он своего санитара называет. Тот не любит, чтобы его называли санитаром. Не любил, то есть. И получается, что прохладная погода – очень большое благо пока. В жарко натопленной поликлинике мертвецы обращались быстро. А бомжи умерли не то от переохлаждения, были заморозки. А пьяные часто от замерзания дохнут. Причем не обязательно температура должна быть очень низкой. От переохлаждения и при плюсовой загибаются. У пьяных терморегуляция никакая, не то еще и отравление угарным газом. То, что они отравились, как-то повлияло? Или поровну зомби, что за нарушения биохимии у них были при жизни? Смерть от отравления вызывает метаболические изменения в организме. Нарушается биохимия. Замерзшие бомжики, найденные то ли их приятелем, то ли сторожем, то ли дачником. А в Петергофе дачи, это будучи скорее жителям до них, 100 километров ехать. Вполне мог их найти после работы. Отогрелись только уже в морге, благо там ехать опять не 100 километров. Надо насчет биохимии проверить. И то, что мерзло не оборачивается, или в анабиозе находится, тоже запомнить. Включенный дуроскоп на редкость малоинформативен. Оказывается, престарелая Лолита наконец собралась стать лесбиянкой. Ценная информация. Малахов радует постановочными истериками. Но вроде бы именно об этой передаче толковали наши санитарки. Получается, повтор гонит. Так, что в компе? В компе интереснее. В Москве, похоже, жопень началась на несколько дней раньше. В Германии та же хрень, как у нас в Питере. Хотя, судя по Ютубу, часть роликов чисто постановочная. Черт, заляпал клавиатуру. Не дело лопать и смотреть инфу на мониторе. А заляпал потому, как из Дюссельдорфа ролик просто напугал. Похоже, что такие же шустрики, как изменившийся прозектор, у них там уже есть. Кто-то отснял нападение такого же, они его назвали метаморфом, на прохожих внизу, прячась этак на этаже на третьем. Похоже, что такие шустрики опаснее десятка обычных зомби. А в Петергофе героический начальник выпустил на волю пятерых таких зверушек. Похоже, что шустрыми они становятся, нажравшись свежатины. Ведь начали-то не с полежавших с осени, а именно со свежего мяса. И изменились при этом. Челюсти себе отрастили, зубы. Так, перекусили, надо передохнуть и прикинуть, что брать. Ложка, кружка, термос, мамины сережки, колечки. Документы, что, слава богу, сложены мамой в одном месте. Карты города, автомобильный атлас, складной ножик, чтоб со штопором и шилом, овечью шкуру и кожное покрывало, да еще маленькую подушку. Спать-то придется, скорее всего, не на постели, клеенку. Теперь прямой стопкой, белье с носками. Трусов с футболками пара 4 получилось, самое то. Так, мыло, полотенце, щетка зубная. Бритва, помазок, шампунь и кремы. Не, не понадобится. А вот ящики с медикаментами и бинтами в мешок. Старый туристический примус бензиновый в кучу. Понадобится. О, алюминиевую кастрюлю побольше. Надо бы и чайник, но это не критично. Вот, вспомнил, сахар, чай. Кофе забрать. Оставлю чуток на разок посидеть. Мало ли еще вернемся. А не вернемся, вроде как уходить легче. Теперь вытащить с полки справочник практического врача. И для души чего? Ну вот, у Линшпигеля, например. Что еще забыл? Ага, кроме этих шмоток, надо бы что и полегче. Вроде спортивного костюма. И сандалии, если будем в помещении. А то в берцах запаришься все время ходить. Кроссовки еще стоит взять. Вроде все. Посидеть теперь перед дорогой, подумать, что забыл. А флягу с водой забыл. Не мудрено. Не в Сахаре живем. Вода в нашей области куда как чаще встречается. Но это еще Сан Саныч толковал, что во время бедствий воды-то может быть и много, а вот чистой воды мало. И приводил в пример наше наводнение. Когда в Невской разлившейся водичке плавает такое всякое, от покойников до дерьма, и всякой химии и нефтепродуктов. Пить ее все равно, что лизать тротуар. Получить дизентерию посреди всего этого мало радости. Звоню родителям и тут же выкладываем все как есть. Успокаиваю за нас с братцем. Очень настоятельно прошу принять все меры. Все меры. Но вот вроде и все. Закрыть все краны, выключить электричество, перекрыть газ. Посидеть молча. Выслушать советы духа дома. И пора двигать. На внутренней двери пишу кусочком мела. Опасно зомби. И окончательно прикрываю входную дверь.